Заключение. Ну что, амигос, друг, как вам путешествие в страну бесконечного карнавала? В край белых штанов, диких обезьян, лучшего в мире кофе и футбола. В этой аудиокниге мне хотелось показать вам душу далекой страны, ее суть. Смысл жизни живущих в ней людей. Людей, чьи предки прибыли сюда из всех уголков планеты, из самых разных культур. И принесли с собой традиции, обычаи, кулинарные привычки, богов, духов и предания, которые смешались здесь в причудливый коктейль. Коктейль под названием «Карнавал». Коктейль бразильской кухни, удивляющий своими особенностями. Коктейль, которым является религия. Только задумайтесь, здесь нет ни одного человека, которого можно было бы назвать коренным бразильцем. Их можно найти только если в чудом сохранившихся индейских племенах, не имеющих контакта с цивилизацией. Бразильцы – это смесь менталитетов, внешних признаков, черт лица, цветов кожи, волос и глаз. Еще один коктейль. Бразилия не самое популярное туристическое направление для России. И когда бразильцы понимают, что ты иностранец, они спрашивают, не аргентинец ли ты. Нет? Американец? Парагваец? А, Россия, у вас там холодно. Холоднее, чем у нас. Ты любишь водку? Как это не любишь? И всегда, всегда Бразилия рада гостям. С распростертыми объятиями принимает новых людей, которые могут быть разными, необычными, всякими. Еще один ингредиент в коктейль национальной идентичности. Добро пожаловать, как вам в Бразилии? Хорошо, правда? Здорово, что у вас получилось приехать. Помните поговорку про фасоль? Если придет больше людей, мы просто добавим воды в фасоль. В этом суть бразильской души. Принимать и понимать всех. Брать лучшее, что есть в каждом. У них даже птичка особенная есть. Размером примерно с 3-4 воробьев. С желтым пузиком, черным клювом и черной широкой полоской, похожей на маску индейца, пересекающей белую голову. Она кричит «Рада тебя видеть!» и так и называется. Вот так и звучит Бразилия. Ритмы самбы, песни капуэйры, волшебные пляски в честь богини океана Яманджи. И непременное «Добро пожаловать!»